Еще 18-летним юношей Достоевский писал брату своему в 1839 году. «Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Достоевский предвидел свое призвание. Тайне человека, его назначению и судьбе посвящено все его творчество. Но тайну человека он разгадает и через разгадку собственной необыкновенной личности. Жизнь и творчество Достоевского неразделимы. Он жил в литературе, она была его жизненным делом и трагической судьбой. Это только Павлу Александровичу и Эмилии Федоровне жизнь его представлялась цепью сплошного невезения. Каторга, болезнь, ссылка, неудачный брак. Но Анна Григорьевна знала, что никогда, ни на один день, ни на один час, ни на одну минуту не прекращалась в нем эта мука мученическая, творческий акт. И все, что происходило с ним в жизни, так или иначе, переправлялось во всепроникающий творческий процесс. И если он сумел пронести свой творческий дар через эшафот, каторгу и ссылку, если он способен творить в таких тяжелейших условиях, в каких он оказался, значит, он осознал свой божественный дар как такой долг перед людьми, при котором собственное житейское существование — лишь средство для выполнения этого долга. Понимала ли она, что Достоевский еще весь впереди, что еще не созданы самые великие его романы? Конечно, писатель еще не успел поделиться с ней творческими замыслами, но когда она увидела, что всего за 26 дней, в основном импровизируя, он сумел создать роман «Игрок», она почувствовала его гигантский, еще нереализованный творческий потенциал. Бесцеремонность Павла Александровича и Эмилии Федоровны страшно огорчала Анну Григорьевну, прежде всего и главным образом потому, что, работая на них, Достоевский сокращал свою творческую, писательскую жизнь. И уже в ту минуту, когда Неточка ответила ему 8 ноября 1866 года, что любит и будет любить его всю жизнь, она прекрасно сознавала, что любит прежде всего писателя и что ей предстоит стать женой именно писателя. Скорее всего, этим и объясняется одна сцена в доме невесты в короткий период их жениховства. Промерзлый ноябрьский вечер Достоевский приехал к Анне Григорьевне, совсем озябший, продрогший, и только выпив 2 стакана горячего чая и несколько рюмок хереса, согрелся. Оказывается, по совету Павла Александровича и Эмилии Федоровны, которым срочно понадобились деньги, Достоевский заложил свою шубу и к невесте приехал в осеннем пальто. И вдруг Неточка зарыдала, закричала, что он может простудиться и умереть. Это его так поразило, что он сказал: «Теперь я убедился, как горячо ты меня любишь. Ты не могла бы так плакать, если бы я не был тебе дорог». С этого дня Анна Григорьевна поняла, что за Достоевского надо сражаться и что ей предстоит жестокая борьба. И когда она решила, что нужно как можно скорее обвенчаться, родственники, поставленные перед фактом появления новой семьи, должны будут поневоле умерить свои аппетиты. Однако свадьба откладывалась, и только из-за отсутствия денег. Конечно, были еще средства, завещанные ей отцом, но Федор Михайлович категорически отказывался употребить их на свадьбу, считая, что они должны пойти на вещи для невесты. Сам, например, он очень любил смотреть ее новое платье. Был еще один деревянный дом, приобретенный отцом незадолго перед смертью. Анна Григорьевна могла получать его в день совершеннолетия, то есть когда ей исполнится 21 год. Анна Николаевна Сниткина уговаривала будущего зятя